Глава первая. Изварено. Ночью прошел дождь. Фронт тумана, заворачиваясь в рваные седые космы и покрывая траву новым слоем водяного бисера, весело стелился над самой землей. Резвое осеннее солнышко старалось на совесть, но утренняя ознобистая прохлада, подгоняемая порывистым крученым ветерком, все еще боролась с нарождающимся днем. Центральная опора таможенного разделителя, превращенная ныне в импровизированный флагшток, пьяным органом гудела всеми своими трубами. Отяжелевшие флаги, мокро хлопая бахромистыми краями, вновь схлестнулись в рукопашную. Зажатый с двух сторон, жовто-блакитный стяг Центрально-Украинской Республики с непропорционально большими вилами, намалеванными от руки в верхнем правом углу, отбиваясь на два фронта, попеременно хлестал своих соседей. Вилы. Презрительное наименование трезубца герба Украины. Термин вошел в употребление с началом размежевания. Жиденький нейлон, висевший лохмотьями, кустарная прострочка и стиснутое стратегическое положение не оставляло новичку никаких шансов на решительное сопротивление или хотя бы на достойную сдачу. Бело-красное полотнище польского контингента сил оперативного развертывания Евросоюза упрямо и монотонно било слева направо по своим соседям, временами пытаясь опутать и потушить с собой портянку ЦУРа. Добротный сетчатый полиэстер давал ощутимое преимущество в скорости и резкости удара, а широкий, еще не сильно обтрепанный кант и большая по сравнению с ближайшим соседом длина позволяла рассчитывать, если не на удачный захват, то как минимум на серьезный контроль ситуации. Роскошный российский триколор долго не ввязывался в разыгравшуюся баталию. Свисая на полметра, ниже остальных своим тяжелым, за ночь туманное утро налитым влагой шелком, он, поначалу надувая парусом многослойное тело, неодобрительно отталкивал расшалившихся соседей, да иногда нехотя отпускал тяжелые оплеухи особо ретивым. Когда же польские и цуровские двухсветники разошлись не на шутку и, ускорившись под порывами ветра, яростно забились, закручивая друг друга в жгуты, триколор тоже ожил. Медленно встав на крыло и развернувшись на всю ширь, он, выгнувшись дугой, поплыл, наращивая скорость по воздуху. И, разогнавшись словно кнут, с оглушительным треском припечатав оба флага к трубам, залип в этом положении, обернувшись вокруг флагштока и похоронив под собой обоих смутьянов. Опора гулко вздрогнула, и в наступившей тишине мелькнули лишь брызги, да прыснувшие вниз желто-голубые лоскуты.